Иосиф Юзовский. Я очень любил Иосифа Ильича Юзовского. Однажды возникнув, он с тех пор всегда занимал положение мэтра в мире театральной критики. Омерзительная история с антипатриотической группой театральных критиков, одним из лидеров которой он был объявлен, сильно подточила его жизнь и, думается, ускорила его смерть. Я очень торопился с этой своей рецензией на его книгу. Мне хотелось, чтобы он ее прочитал, но не успел. Посвящаю статью его памяти. Слышен знаменитый бабановский голос. Это не строка из поэмы, нет, это Юзовский пишет о Бабановой в роли Джульетты. Сейчас она выпорхнет на странице его статьи. Он этой предварительной фразой настраивает слушателя, то бишь читателя, на волну пристрастной и преданной любви к дару актрисы, любви, столь свойственной ему самому, Юзовскому, театральному критику. Вы подумайте только. И уж если оправдание и смысл мхатовского Тартюфа видятся критику в ослепительной игре Топоркова Аргона, то и статья о Тартюфе переполнена этим его, Юзовского, ощущением. Это рвется из статьи, так сказать, наружу. Она пестрит восклицательными знаками, и восклицательными же знаками заканчивается. Взгляните на Топоркова. На Топоркова! Тут и не пахнет объективным рецензентским покоем, тактическими умолчаниями и осторожностью похвал. Юзовский в восторге от Топоркова. Он это показывает и доказывает, и вербует нас в союзники. И вы, еще не видев спектакля, склонны завербоваться, ибо вы уже видите, ощущаете образ, столь ярко и объемно описанный критиком. Критик. Я вот употребляю это слово, и сам Иосиф Ильич часто называет себя так, а между тем оно не точно определяет профессию Юзовского. Да, он и театральный критик, но и новеллист, очеркист, публицист, горьковед, наконец, фельетонист. Он так и пишет о театре, оборачиваясь то той, то другой стороной своего незаурядного писательского таланта, глядя по тому, чего заслуживает избранный им объект — утверждения или отрицания, слов восторженных или гневных, язвительного развенчания или просто иронической шутки. Тем-то и хорош сборник «Зачем люди ходят в театр», что эти грани Юзовского показаны в нем с достаточной полнотой. Объектов у Юзовского столько, что диву даешься. Тут и рецензии как таковые, и писательские раздумья, и военный дневник, и фронтовые очерки, и изящные портреты Станиславского и Немировича Данченко, и пространная статья о юном зрителе, демонстративно наивная по форме и коварная по подтексту. О, тут у Юзовского хитрые цели и обзорные статьи. Юзовский — поэт актера. С этого я и начал, но у него неподдельный интерес ко всему, что составляет понятие театр. Все, все в этой сфере привлекает к себе его внимание, и драматургия, и режиссура, и работа художника, и атмосфера кулис, и проблемы, связанные со зрителем и его реакциями, и то, как преданно следит за ходом спектакля пожилая билетерша на премьере у ермоловцев, и, кажется, сам воздух театра, которым он дышит с наслаждением, до всего ему есть дело. И вот уж кто не подвержен табели о рангах в области искусства. Мария Миронова в эстрадном спектакле «Кляксы» описана с тем же блеском и, главное, с тем же уважением к таланту актрисы и восторгом от него, с каким созданы портреты Глизер в роли шиллеровской королевы Елизаветы или Конен в «Мадам Бавари». Юзовскому до всего есть дело. Было бы талантливо. Однако он далеко не ангел, и язвительным, и гневным Юзовский бывает довольно часто. Таков уж склад его темперамента, крайне активного, ершистого. Он отрицает ненравящееся ему с категоричностью, равной его восторгу в противоположных случаях. И не вследствие дурного характера, так же, как и восторги, его не есть плод отвлеченно-эстетической умиленности. Ему нравится то, что сегодня пригодится советскому искусству, и по мере чтения книги все больше ценишь гражданственность его позиции, его активность созидателя с неуемной энергией, борющегося за новое в искусстве, в человеке и его вкусах. Юзовскому нравится Погодин. Это то, что нужно. Но Погодин атакован, да и пришла пора объяснить его оппонентам, а в чем-то и ему самому. И вот спокойное течение статьи, озаглавленной «Мой друг», вскоре нарушается полемическими зигзагами. Юзовский выясняет отношения по широкому фронту с привлечением имен Афиногенова, Кершона, Ромашова. Он в бою, он отвоевывает Погодину позиции в советской драматургии, и полемический азарт распирает его мирно озаглавленную статью. Тоже вокруг дамы с камелиями. Видно, что Юзовский органически не принимает этот опус. И вот он начинает атаку, воюя с Мейерхольдом за Мейерхольда же. Локальной постановки вопроса он, как всегда, не признает, и вот уже вовлечен в битву Всеволод Вишневский, ибо Юзовскому необходимо разгромить выступление последнего против той же дамы с камелиями, именно потому, что в нем Вишневский зачеркнул всего Мейерхольда, которого Юзовский и не собирается давать в обиду. И вот уже входит в статью, и вполне правомочно, дискуссия архитекторов о доме Желтовского на Маховой, необходимая Юзовскому для объяснения эстетической неловкости, испытываемой им при виде современного художника, оказавшегося в плену у прошлой красоты. И эта многоплановость, вообще характерная для проблемных статей Юзовского, придает им особую живость и остроту. Но я хочу вернуться к тому, что ближе всего мне в его творчестве, к Юзовскому, описывающему актера. Спору нет, его восторженные фразы с благодарностью запоминались и украшали репутацию нашего цеха. Однако не в них суть. Важно другое. Его исключительный дар, умение на редкость интересно, свежо и как-то неожиданно рассказать об актере в спектакле, является для многих из нас как бы руководством к действию, если можно так выразиться. Иной раз мне казалось, что написанное Юзовским талантливее увиденного мною на сцене, и тогда в моем воображении возникал такой диалог между актером и критиком. Актер, польщенный и одновременно озадаченный только что прочитанной им рецензией Юзовского. Черт возьми! Неужели я действительно так интересно играю? Юзовский. Лукаво, но с полной нежностью. Нет, дорогой, еще нет. Так надо играть. Но я почувствовал это, увлеченный тем, на что вы только намекнули в роли. Впрочем, чаще всего фантазию Юзовского питали подлинно интересные актерские создания. А самое ценное его качество, на мой взгляд, это безошибочное чутье в определении главного в роли. И не в академическом, так сказать, смысле, а с позиции ее сегодняшнего звучания. Нечего и говорить, сколь полезным оказывается это качество критика при анализе роли в классической пьесе. Так, к примеру, разобран Юзовским Протасов Романова в «Живом трупе», в великолепной статье, заглавие которой стало заглавием всего сборника. Вот ключевая цитата оттуда. А хочет он сказать, как видно из всего, что человек по своей натуре хорош и что надо ему помочь быть хорошим. И хочет он это сказать не только как Протасов, но так же, как Романов. Вот зачем он пришел в театр и нас позвал, а вовсе не за тем, чтобы показать, какой он мастер. Обратим внимание на то, сколь важна для критика собственная тема актера, обстоятельства, которые Юзовский всегда выискивает и с удовольствием подчеркивает. Эта же тема сильно звучит в статье 30-х годов, когда Юзовский пишет об Астангове Гае в Погодинском «Моем друге». Наконец-то! Наконец-то мы нашли друг друга! Наконец-то! И каждый готов отдать другому и, в самом деле, отдает лучшее, что у него есть. Гай Астангову, Астангов Гаю. Я бы добавил Астангов Юзовскому, Юзовский Астангову, потому что вряд ли ошибаюсь в предположении, что тут происходил процесс взаимообогащения. Как и в случае с Топорковым Аргоном, критик, восхищенный игрой актера, написал вдохновенный портрет Гая в конкретном исполнении Астангова, но и нечто большее. Жестикуляция Астангова в роли, его голос вели критика к широким обобщениям, он раздвигал рамки роли и заканчивал апелляцией к зрителям всех возрастов, которые, по его убеждению, обязательно захотят стать гаями, увлечены силой положительного примера, воплощенного в живой личности. И, в свою очередь, Астангов, читая рецензию, родившуюся в результате его собственной игры, наверное, я убежден в этом, что-то да открыл в роли, ведомой и фантазией, и конечными выводами Юзовского. И тот же Астангов, с которым Юзовский уже полемизирует, всесторонне рассматривая его Ромео, получил, мне кажется, очень ценный материал для размышлений над своим шекспировским образом. Я думаю, не надо теперь объяснять, почему в дни актерской молодости моего поколения фраза «сегодня смотрит Юзовский», проникая за кулисы, становилась сигналом к посильной мобилизации талантливости в актерских душах, несмотря на то, а может быть именно потому, что далеко не всегда написанное Юзовским звучало сладостно для актерского уха и глаза. Увы, далеко не всегда. По этому поводу отсылаю желающих к тем, например, статьям книги, как «Поговорим о странностях любви» или «Утраченные иллюзии». Прочтите и убедитесь. То, что я пишу о Юзовском, естественно, не рецензия на книгу. Этим делом, очевидно, займутся театроведы и квалифицированно выявят ее достоинства и недостатки. Мой отклик, отклик актера, имеет другую цель — обратить внимание на то, какое нужное для нас дело талантливая литература о театре. Причем я включаю в это понятие не только пространные теоретические исследования в специальных толстых и тонких журналах, но и оперативный газетный отклик, каким в частности и является ряд статей Юзовского, опубликованных в сборнике. Признавая бесспорной ту формулу, что театр — активный помощник партии в деле коммунистического воспитания человека, необходимо признать бесспорным и то, что театр должно пропагандировать, и не только со сцены, но и силами печати тоже. Тут ее помощь неоценима. А между тем, зоны молчания наших газет в области театра не перестают, которые уже год удивлять нас. Театральной прессы как постоянно действующего фактора нет. Не первый раз приходится мне и устно, и в печати сетовать по этому поводу, вспоминая Москву 20-х и 30-х годов этого же века, когда почти все столичные газеты регулярно откликались на премьеры театров, и пульс театральной жизни был слышен отчетливо. Вот и сборник «Зачем люди ходят в театр» напоминает о том же самом. И так хочется, чтобы он оказался возмутителем спокойствия. Ну а если, согласившись со мной в том, что театральная пресса действительно должна активизироваться, меня спросят, какой же все-таки эту прессу хотелось бы видеть, я отвечу, перефразируя уже цитированные мною слова, заключающие статью о Тартюфе: «Читайте Юзовского». Юзовского.